Глава 335. Талант. Ну, Есюань был ошеломлен. Он думал, что этот талант пробудится не скоро, но, к его удивлению, он внезапно пробудился. Это было в некотором роде потрясающе. Есюань посмотрел на Лин Ширу. Он был так взволнован, что чуть не закричал. Он не мог отделаться от мысли, что, возможно, Лин Ширу действительно может принести ему удачу. Врата повышения уровня, размышляя об этом, он переключил свое сознание и узнал кое-что об этом новом таланте. Стрелять. Этот талант. Есюань сразу же вскочил, когда узнал, в чем заключается этот талант. Он был ошеломлен. Как и мифическая плоть, этот талант также мог проявить наибольшую силу на ранней стадии. Но это была не пассивная техника. Вместо этого он был активным. И он был безумно мощным. Что случилось? Лин Ширу озадаченно посмотрела на Есюаня. Он резко сел, заставив ее вздрогнуть. «Подожди минутку. Мой новый талант пробудился, как только я положила голову тебе на колени». Есюань глубоко вздохнула и сразу же открыла редактор зверей. Он не обратил внимания ни на какую другую информацию. Вместо этого он немедленно проверил свой новый талант. Ворота для повышения уровня. Вы можете создавать врата для повышения уровня каждые 2 дня. Вы можете создавать столько звездных врат, сколько у вас зверей. Вы можете использовать врата, повышающие уровень вашего зверя в бою, чтобы повысить его уровень развития на большое состояние за 10 секунд. Вы также можете использовать врата, повышающие уровень комбинации зверей. Вот и все. Введение было таким кратким. Тем не менее, краткое введение поразило воображение Есюаня. Врата для повышения уровня, они могут значительно повысить уровень одного из его зверей за 10 секунд, и их можно использовать для комбинации зверей. Есюань глубоко вздохнул. 4 члена его единственной на данный момент комбинации зверей, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха, достигли высокого алмазного уровня. Означало ли это, что он мог использовать врата повышения уровня, чтобы заставить их достичь высокого уровня мастера, и что произойдет потом? Должен ли он дать им семя помощи, и они будут действовать сообща и развернут божественное формирование 4 святых? Есюань чувствовал, что очень скоро он может даже достичь уровня претендента. Это было невероятно. Но новый талант, который он получил благодаря последнему повышению уровня, оказался даже более мощным, чем он себе представлял. Хотя ему понадобился бы день, чтобы создать врата для повышения уровня. Их действие продлилось бы всего 10 секунд. В такой ответственный период это был козырь, которого никто не ожидал. В частности, он был только на алмазном уровне. Что произойдет, когда он достигнет уровня мастера? Сможет ли он к тому времени приблизиться к уровню легенды? Он не осмеливался думать дальше. Но он знал, что он чертовски силен на самом деле. Не высовывайся. Я не должен пока сообщать людям об этой способности. Самое главное, как можно скорее повысить свой уровень самосовершенствования. Глаза Есюаня заблестели. Он никогда еще не чувствовал себя так близко к лучшим исполнителям в галактике, как в этот момент. Он действительно чувствовал, что на этот раз обрел важную способность. Очень скоро он сможет защитить себя сам, не полагаясь ни на кого другого. Занять 1-е место во всей галактике, эта идея пришла в голову Есюаню. Возможно, ему не потребовалось бы много времени, чтобы добиться этого. Хотя в тот момент он все еще был студентом университета Цзянчжоу. Хотя он только сегодня вечером попал в список Фэнюнь. В чем твой новый талант? В прошлый раз ты не был так шокирован. Увидев выражение его лица, Лин Ширу спросил его из любопытства. Это большой талант, фантастический талант. Пока что я сохраню это в секрете. Ты узнаешь, насколько это действенно, когда я воспользуюсь этим. Глядя прямо в глаза Лин Ширу, он сказал: «Я так взволнован. Я действительно хочу обнять тебя, чтобы выразить свою благодарность. Я серьезно. Думаю, на этот раз твоя удача серьезно помогла мне». «Да ладно тебе». Лин Ширу бросила на Есюаня сердитый взгляд. Затем она отвернулась, взяла пульт и переключила каналы. «Хе-хей». Есюань ухмыльнулся. Он снова лег на колени Лин Ширу. «Что ж, я не буду тебя обнимать, если ты этого не хочешь. Я достаточно счастлива, когда кладу голову тебе на колени». На следующий день Есюань встал очень рано. Прошлой ночью Лин Ширу перенес свою постель наверх. В данный момент его спальня находилась рядом с ее спальней. Есюань даже передвинул мебель в своей новой комнате, как только переехал. Так что его кровать тоже стояла рядом с ее кроватью. Только между ними была раздражающая стена. Он думал, что попробует разрушить эту стену, когда они будут немного ближе. Конечно, может быть, тогда ему вообще не придется этого делать. Может быть, Лин-Лин позволит ему войти в ее комнату. Эти мысли продолжали возникать в его голове, когда он увидел, что Линширу поднимается по лестнице. «Иди почисти зубы, мы позавтракаем и скоро отправимся в путь», — Линширу подтолкнула Есюаня, когда увидела, что он встал. «Хорошо», — Есюань согласился. Затем его взгляд на мгновение задержался на Линширу. К его удивлению, в этот день на ней были бледно-голубые джинсы и свободная белая блузка. Она заправила белую блузку в джинсы, так ее ноги казались длиннее и стройнее. На ногах у нее были розовые парусиновые туфли. Очевидно, туфли были новыми, иначе она не стала бы расхаживать в них по дому. Она была слишком опрятной, чтобы сделать это. А со своими длинными волосами она выглядела как фея в этом аккуратном наряде. Есюань был удивлен, увидев ее в таком наряде. Он спросил, не подумав: «Лин-Лин, почему на тебе не то платье, в котором ты была вчера? Почему ты спрашиваешь? Я выгляжу некрасиво?» — спросила Линширу, оглядывая себя. «Нет, ты выглядишь великолепно. Просто я никогда не видел тебя в джинсах». Есюань улыбнулся. Он чувствовал, что в будущем его глазам будет чем порадовать. Линширу выглядела по-разному в разных нарядах, и она была потрясающей, независимо от того, что на ней было надето. Однако, она перестала носить голубое платье прежде, чем он успел понять, из чего сделан пояс. Ему было жаль его. Линширу расплылся в улыбке, так как Есюань считал, что она выглядит великолепно. В эти дни она чувствовала себя по-другому. Она была расслаблена и счастлива. Раньше она была очень занята каждый день и чувствовала, что никогда не будет по-настоящему свободна. И не было никого, с кем бы она могла поговорить. Она прислонилась к двери ванной, размышляя об этом, чтобы спуститься вниз вместе с Есюанем и позавтракать, когда он закончит чистить зубы. «Пойдем. Судебный процесс во дворце божественной природы начнется чуть больше, чем через час, и продлится 2 дня. После завтрака Линширу надела черную рыбацкую шляпу. Она объяснила Есюаню: «Этот судебный процесс немного особенный. Количество мест ограничено, так что никому не будет отказано. Любой укротитель зверей, у которого есть жетон участника испытания, может зайти туда в течение этих 2 дней. Ты знаешь, в чем суть испытания?» — спросил Есюань. «Нет, не знаю. Все, что я знаю, это то, что каждый участник испытания может пройти его с дополнительным укротителем зверей на более низком уровне», — сказал Линширу. «Что ж, я понимаю», — Есюань кивнул. Свист. Пока они разговаривали, Линширу переместила свое сознание, чтобы вызвать священный лес. Она полетела с Есюанем в определенном направлении на большой скорости. Очень скоро они добрались до космического канала, соединенного с планетой древних богов Цзянчжоу. Этот канал тоже охранялся. Он охранялся даже более тщательно, чем тот, на котором они были в прошлый раз. Однако другого выхода не было. Ее пришлось тщательно охранять. Ни один иностранный клан не смог добраться до лазурной планеты по космическим каналам на равнинах древних богов. Однако они все еще могли добраться до лазурной планеты по другим космическим каналам. На лазурной планете было 3 вида космических каналов, связанных с планетой древних богов. Первый тип вел к равнинам древних богов. Второй тип передавал укротителей зверей в область, соответствующую их уровню. Таких космических каналов было большинство. Именно по такому пространственному каналу Есюань впервые отправился на планету древних богов. Помимо этих 2, существовал также 3-й вид космического канала. У 3-го вида космического канала было ограничение по уровню, точно так же, как и космический канал на алмазном уровне перед ними. Только укротители зверей на алмазном уровне и ниже имели доступ к этому пространственному каналу перед ними. «Лин, ты собираешься пойти внутрь с Есюанем?» Увидев, что Линширу прибыл с Есюанем, укротитель зверей средних лет, отвечающий за это заведение, сразу же подошел к нему. «Дядя Гу», — Линширу кивнул мужчине средних лет. «Суд во дворце божественной природы начнется очень скоро. Я веду Есюаня туда, чтобы попытать счастье». Многие люди знали о суде во дворце божественной природы на планете древних богов, потому что Линширу был не единственным, кто получил жетон участника испытания. Были и другие лазуриты, которые получили его. «Ты отведешь Есюаня туда». Мужчина средних лет бросил на Есюаня странный взгляд. Ему сообщили об убийстве Есюаня прошлой ночью. Он знал, что Есюань достиг платинового уровня, что стало для него неожиданностью. На самом деле, люди все еще говорили о Есюане в интернете. Никто не ожидал, что Есюань так быстро достигнет платинового уровня. Однако дворец божественной природы был наследственным зданием в районе алмазного уровня. Было ли уместно, что вы взяли с собой туда укротителя зверей платинового уровня? Хорошо, тогда береги себя. Но он знал, что раз Линьшеру привела сюда Есюаня, у нее должен быть свой план. Поэтому он не пытался остановить ее, он только велел им быть осторожными. Затем он увидел, как эти двое отправляются на планету древних богов по космическому каналу. Свист. Через секунду Есюань, держа светлокожую мягкую руку, появился в густом лесу на планете древних богов. Он боялся, что они с Линьшеру снова разлучатся. Итак, он схватил ее за руку, не спрашивая разрешения, как только они вошли в космический канал. «Шиши, куда мы отправимся дальше?» — спросила Есюань Линьшеру, рисуя круги на ее ладони, как только они приземлились. Глава 336. Квартет. Прекрати. Линьшеру пристально посмотрела на Есюаня, но не рассердилась. Она мягко убрала руку. «Дворец божественной природы находится в центре этого леса, но нам лучше быть осторожными по дороге. Обстоятельства здесь чрезвычайно сложные. Есть три канала передачи, которые соединяют лазурную планету и это место. Их еще больше на других планетах. Вот почему никто пока не может занять это место». Да, Есюань был удивлен. Обстоятельства здесь оказались намного сложнее, чем он себе представлял. Затем он спросил, должны ли мы убить несколько человек, прежде чем войдем во дворец божественной природы, а остальных мы либо убьем, либо прогоним. Таким образом, мы будем единственными, кто действительно войдет в это место. Линьшеру широко раскрыла глаза. Она спросила глухим голосом, ты тоже делал это в прошлых испытаниях? Это был коварный план. Нет, я этого не делала. Есюань покачал головой. Но даже если бы я не хотел никого убивать, они попытались бы убить меня. Именно это и случилось со мной. Так что, я думаю, будет лучше, если мы сделаем первый шаг. Но ты можешь найти других людей здесь? Линьшеру, подумав, сказала, если ты сможешь, мы сначала разберемся с кланом Вечной Ночи, кланом Серебряной Крови и альянсом 10000 планет. Не обязательно убивать представителей маленьких кланов. Она была более мягкосердечной, чем Есюань, но ей совсем не нравились такие кланы, как клан Вечной Ночи, клан Серебряной Крови, потому что они постоянно нападали на него. Хорошо, ты здесь главный. Есюань кивнул. Я могу воспользоваться этой возможностью и испытать своих зверей. Я понятия не имею, насколько они сильны после достижения алмазного уровня. Есюань с нетерпением ждал возможности увидеть силу своих четырех зверей, которые только что повысили свой уровень, включая лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху. На данный момент все они были отмечены бриллиантовыми пятью звездами. В отличие от этого, ранг других зверей обычно составлял 3 бриллиантовые звезды после того, как они достигали алмазного уровня, при условии, что их владельцы были гениями, способными достичь уровня претендента. У обычных укротителей зверей оценка их зверей упадет до 1 или 2 звезд после того, как они достигнут алмазного уровня. Поэтому его звери были вне всякого сравнения, не говоря уже о том, что он даже отредактировал комбинации своих 4 зверей, что сделало их совместную атаку намного мощнее и позволило им использовать божественное построение 4 святых. Хорошо, Линьшеру тоже принял любопытный вид. Ей было интересно, какие звери Есюаня достигли алмазного уровня. Свист. Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать Древо Мира, когда они оба достигли консенсуса. Ну, сначала вы двое. Затем, взглянув на карту Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени, он обнаружил 2 цели. Они были 2 укротителями зверей с серебряными рогами на алмазном уровне. 100 миль. Таково было расстояние между Есюанем и ними. Поскольку лазурный дракон, белый тигр и 2 других достигли высокого алмазного уровня, он смог вызвать их на расстоянии 130 миль. Есюань прикинул, что он сможет вызвать их даже на расстоянии 160 миль, когда они достигнут максимального алмазного уровня. Но на этот раз он пришел с Линьшеру, так что он точно не стал бы убивать их сразу. Свист. Он переместил свое сознание, чтобы приказать Древу Мира создать 9-цветный пространственный туннель. Затем Древо Мира унесло Линьшеру и его самого по туннелю на высокой скорости. Линьшеру никогда раньше не проводил пространственную передачу, инициированную Есюанем. Ее глаза сверкали, как бриллианты, когда она путешествовала по девятицветному пространственному туннелю. Ей было интересно, по какому эволюционному пути пошло священное дерево Есюаня. Это было потрясающе. Свист, свист. Пока она размышляла об этом, они прибыли в место, расположенное примерно в 20 милях от двух укротителей зверей с серебряными рогами, после нескольких космических передач с Древом Мира. «Ты их хорошо видишь?» – спросил Есюань Линширу, когда они приземлились на вершине горы. «Да», – Линширу кивнула, бросив взгляд на два серебряных рога в дальнем лесу. Затем она удивленно спросила Есюаня: «Ты всегда нападаешь на своего врага с такого расстояния?» «Нет», – Есюань покачал головой. «Я боялся, что с большего расстояния ты не сможешь разглядеть все четко. Раньше, когда я был на платиновом уровне, я держался в 30 милях от врага. Теперь, когда я на алмазном уровне, я могу держаться от противника на расстоянии от 100 до 130 миль». Широко раскрыв глаза, Линширу поправила свою черную рыбацкую шляпу. 30 миль, между 100 и 130 милями, она могла себе представить, насколько отчаянным был бы враг Есюаня. «Тебе нужно, чтобы я что-нибудь сделала?» — она спросила Есюаня. «Не сейчас, сначала я испытаю своих зверей». Есюань покачал головой. «Вперед!» Затем он переключил свое сознание и вызвал лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху, находившихся в 20 милях от него. «Инчжао, нам следует поторопиться, чтобы как можно скорее присоединиться к остальным во дворце божественной природы». Вдалеке двое укротителей зверей с серебряными рогами разговаривали, мчась вперед. «Мне интересно, сколько людей Альянс 10 тысяч планет прислал сюда на этот раз? Если их будет много, боюсь, они попытаются убить нас до начала суда во дворце божественной природы». «Да, я понимаю ваше беспокойство», — другой укротитель зверей с серебряным рогом сказал с разочарованным видом. «Я уверен, что они послали сюда много людей, чтобы пройти испытание во дворце божественной природы. Сначала только более 100 человек получили жетон участника испытания, но теперь, когда дворец божественной природы вот-вот откроется, на планете древних богов внезапно появилось так много жетонов участника испытания. Боюсь, что все, у кого есть жетон участника испытания, идут сюда». Жужжание, жужжание, жужжание, жужжание. Воздух вокруг них внезапно загудел, пока они разговаривали. «Что это?» Они оба вздрогнули. Они немедленно вызвали своих зверей алмазного уровня. Они были укротителями зверей высокого алмазного уровня, но они были не очень талантливы. Следовательно, у каждого из них было только по 3 зверя алмазного уровня. Свист, свист, свист, свист. Когда они вызвали своих зверей, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха также появились в воздухе в виде древнего лесного дракона, дикорийского белого тигра и так далее. У них у всех на лбу сверкал таинственный золотой знак. Это был знак 4 священных зверей, и это был ключ к увеличению силы их совместной атаки. «Осторожно, на нас напали». Один из укротителей зверей с серебряным рогом принял серьезный вид, когда увидел 4 зверей. Он сразу же сорвал тыкву с тыквенной лозой рядом с собой. Он направил его на лазурного дракона, который был ближе всех к нему, и заставил его изрыгнуть пламя. Ляск. Изогнувшись в воздухе, лазурный дракон громко зазвенел. Затем он исчез в мгновение ока. Красная птица с горящими языками пламени появилась на том месте, где только что был лазурный дракон. Он открыл пасть и проглотил все языки пламени перед собой. Вопль. После пронзительного крика, его хлопающие крылья создали еще более ужасное пламя, которое распространилось на двух укротителей зверей с серебряными рогами. «Змея преисподней». Укротитель зверей с серебряными рогами побледнел. Он крикнул, чтобы прогнать древнюю змею преисподней. Змея заполнила водой большую площадь перед собой. «Вода побеждает огонь», — Есюань покачал головой, когда увидел это издалека. Этот укротитель зверей серебряной крови действительно недооценил врожденный огонь алой птицы Южного Минли. Шипение, шипение. Размышляя об этом, он увидел, как огонь алой птицы Саут Минкли устремился в водяную землю, развернутую древней змеей преисподней. Водяная свободная Мирана бы земля начала гореть. Это место сразу же наполнилось дымом. Затем огонь красной птицы Саут Минкли превратился в длинную и тонкую линию огня при сверхвысокой температуре и двинулся к древней змее преисподней, как огненная змея. Он приблизился к змее в мгновение ока и переместился на ее тело. Шипение, шипение. Древняя змея преисподней зашипела и продолжала корчиться в агонии в воздухе. В то же время из его тела вытекло много темной воды, чтобы противостоять огню южной птицы Минли. Однако вода испарилась, как только появилась. Гигантская древняя змея преисподней, которая была около 900 футов в длину, была сожжена дотла огнем малой птицы за секунду. Пепел развеялся по ветру и исчез. «Отступаем, отступаем». От этого зрелища у двух укротителей зверей с серебряными рогами мурашки побежали по спине. Они поспешили увести своих зверей подальше. Древняя змея преисподней, которую убили, была зверем с двумя звездами на высоком алмазном уровне. И это был самый сильный зверь, который у них был. Однако алая птица победила ее одним ударом. Четыре священных небесных удара. Увидев, что два укротителя зверей с серебряными рогами убегают, Есюань переключил свое сознание, чтобы приказать своим четырем зверям нанести четыре священных небесных удара. Он хотел посмотреть, насколько это мощно. Крик, рычание, ляск, щебетание. Следуя приказу Есюаня, четыре зверя зарычали на двух бегущих укротителей зверей с серебряными рогами. Четыре тени, которые были идентичны им, тут же появились. В мгновение ока четыре тени слились в одну. Они превратились в золотой круглый шар, который продолжал вращаться. На поверхности круглого шара было несколько глубоких линий. Эти линии в точности повторяли изображение лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Бум! Под пристальным взглядом Есюаня золотой шар, содержащий силы четырех священных зверей, катился к двум бегущим укротителям зверей с серебряными рогами и оставшимся пяти их зверям алмазного уровня. Он катился с ошеломляющей энергией, как будто собрал всю энергию в мире. Первоначальный диаметр шара составлял около 40 дюймов. Однако по мере того, как он катился вперед, чтобы подавить противника, он быстро увеличивался в размерах. За несколько секунд его диаметр увеличился примерно до 900 футов. Двое укротителей зверей с серебряными рогами на бегу даже обнаружили, что мяч, казалось, воздействовал на воздух. Они не замедлились, но им казалось, что их тянет назад. Расстояние перед ними, казалось, растянулось, в то время как расстояние между ними и золотым шаром, казалось, сокращалось. Золотой шар, который, казалось, катился не слишком быстро, очень скоро появился у них за спиной. Им вообще негде было спрятаться. Глава 337 силен. Нет. При виде этого два укротителя зверей из клана Серебряного Рога побледнели. Это была просто территория алмазного уровня. Они понятия не имели, как получилось, что они столкнулись с таким ужасным врагом на территории алмазного уровня. Достиг ли этот человек здесь уровня мастера? Бум. Однако, как только в их головах зародилось сомнение, золотой шар, диаметр которого уже превышал 900 футов, с грохотом опрокинул их зверей. Защита, которую развернули их звери, была уничтожена сразу же, как будто это была какая-то старая одежда, хранившаяся сотни лет. Затем золотой шар перекатился через их зверей, и те были сразу же раздавлены. Золотой шар продолжал наступать. Оставшись без защиты своих зверей, два укротителя зверей с серебряными рогами тоже были раздавлены за секунду. Что? Что это была за атака? Стоявшая на расстоянии Лин Шеру была потрясена атакой, которую предпринял Есюань. Она боялась, что даже она не смогла бы парировать такую атаку. И даже воздух загудел под ее воздействием. Если бы это была она, возможно, не смогла бы уйти, даже если бы у нее было священное божественное дерево. Это была грозная атака. Это было сделано четырьмя моими зверями одновременно. Я никогда не видел такого раньше. И для меня это тоже был первый раз. Есюань сказал, дело в том, что это можно использовать только раз в минуту. Это не похоже на пушку, которая может продолжать стрелять. Иначе она была бы в буквальном смысле неуязвима. Продолжай стрелять, не слишком ли ты жаден? Лин Шеру оказался беспомощным. Пожалуйста, оставь другим выход. Давай, давайте продолжим. Есюань повторил свою комбинацию зверь, объяснив это Лин Шеру. Затем он снова открыл карту улитки с сокровищами в режиме реального времени. Кайф. Однако, когда он уже собирался искать нового врага, над головами Есюаня и Лин Шеру внезапно возникло колебание. Затем их обоих унесло какой-то энергией, и в мгновение ока они оказались перед гигантским дворцом. Что это? Это произошло так внезапно, что и Есюань, и Лин Шеру были ошеломлены. Они понятия не имели, что произошло. Пришли еще люди. В то же время перед дворцом уже стояло 20 человек, и все они были разбиты на пары. Появление Есюаня и Лин Шеру сразу привлекло к ним внимание этих людей. Лин Шеру и Есюань с лазурной планеты, кто-то сразу узнал их. Глаза многих людей загорелись, когда они узнали Лин Шеру и Есюаня. Особенно, когда они уставились на Есюаня. Ну, какой сюрприз. Есюань и Лин Шеру получили сообщение в своих головах, когда приземлились на площади перед дворцом. Они узнали, что людям, носящим жетоны проходящего испытания, запрещено убивать друг друга на улице. Они убили двух человек. Именно поэтому их привезли сюда. Их не освободят до начала судебного разбирательства, а затем они будут присутствовать на нем вместе с остальными. Узнав об этом, они обменялись беспомощными взглядами. Но, к счастью, им оставалось только ждать. Другого наказания для них не было. Клан Серебряной Крови, клан Золотого Рога, раса Звездного Хрусталя, клан Светоглазых. Есюань оглядел людей, стоящих перед дворцом. Он сразу же понял, что большинство из тех, кого привезли сюда, были укротителями зверей из самых больших кланов галактики. Лин Шеру, я не могу поверить, что у тебя хватило смелости привезти Есюаня сюда, чтобы он прошел испытание во дворце божественной природы. Я бы хотел, чтобы ты смог вернуть его живым, точно так же, как ты привел его сюда, сказала укротительница зверей вечной ночи Лин Шеру с холодной улыбкой, бросив взгляд на Есюаня. Лин Шеру мельком взглянула на укротительницу зверей вечной ночи, но не стала с ним спорить. Она просто проигнорировала его. Свист. Когда Лин Шеру собирался подождать Есюаня на углу площади, вспыхнул свет, и неподалеку от них появились укротитель зверей, мужчина и укротительница зверей женщина. Лин Шеру подняла бровь, как только увидела их. Она казалась удивленной и испытывающей отвращение. А, глядя на этих двоих, Есюань тоже приподнял бровь. Он знал эту женщину. Это была Гэ Хуншуан из университета Цанчжоу. Он столкнулся с ней, вернувшись со своего первого визита на планету древних богов. Чтобы помочь Есюаню, Лин Шеру попросил Гэ Хуншуана погадать ему, когда он не вернется. Она хотела знать, где он и не грозит ли ему опасность. Однако Гэ Хуншуан была настолько бесстыдна, что попросила в качестве платы священное дерево Лин Шеру. Но, к счастью, он вовремя вернулся с планеты древних богов, так что в итоге она не получила того, чего хотела. Есюань был очень удивлен, что встретил ее снова после столь долгого перерыва. Он все еще помнил, как оскорбил ее тогда. Он сказал ей, что ему не нравятся такие драконицы, как она, и тогда она пригрозила ему. Лин Шеру, Есюань, тем временем Гэ Хуншуан на секунду замерла после приземления. Судя по ее взгляду, она тоже должна была понять, что он хочет сказать. Она узнала, зачем ее и ее напарника привели сюда. Оглянувшись, Гэ Хуншуан сразу увидела Лин Шеру и Есюаня. Они были недалеко от нее. Она выглядела удивленной, увидев их тоже. Очевидно, она никак не ожидала увидеть здесь Есюаня и Лин Шеру. «Так-так, Лин Шеру, у тебя было отличное настроение, не так ли? Ты пришла, чтобы пройти испытание Дворца Божественной Природы со своей маленькой возлюбленной. Или, может быть, вы здесь не для суда, а для тайной встречи?» Однако, после неожиданности, Гэ Хуншуан взглянул на Лин Шеру и Есюаня, а затем странно улыбнулся. Лицо Лин Шеру окаменело. «Идиот, это не ваше дело, в каком мы настроении. Занимайся своим делом. Если ты перестанешь загрязнять окружающую среду, пока ты жив, у тебя может быть лучшая смерть». Есюань пришел в ярость. Затем он схватил Лин Шеру за руку и ушел с ней. Он боялся, что слова Гэ Хуншуана повлияют на Лин Шеру. В конце концов, они еще не говорили о своих отношениях. «Есюань». Гэ Хуншуан была готова взорваться, когда услышала ответ Есюаня. Она бросила на Есюаня полный ненависти взгляд. Ей хотелось проглотить его живьем. Это Есюань с лазурной планеты, он очень вспыльчивый и к тому же очень красноречивый. Но насколько он хорош, как у него хватило смелости проникнуть в секретное царство алмазного уровня. Я слышал, что он не так давно достиг золотого уровня. Если он пришел сюда как укротитель зверей золотого уровня, то, возможно, у него не все в порядке с головой. Не обязательно. Этот парень безумно талантлив. Возможно, он достиг платинового уровня. Никогда не знаешь наверняка. Этого не может быть. Даже если он достиг платинового уровня, он все равно рискует, приезжая сюда. Некоторые люди разговаривали с помощью голосовой связи перед дворцом. Есюань завоевывал известность в галактике. Почти никто из присутствующих не знал его. Не обращайте внимания на то, что только что сказал этот идиот. Я постараюсь найти возможность на суде. Если это возможно, я не позволю ей уйти из тайного царства живой. Увидев, как вытянулось лицо Лин Шеру, Есюань сказал ей по голосовой связи, когда отошел с ней в угол. «Хорошо», — Лин Ширу кивнул. Есюань крепче сжала ее руку. Она почувствовала себя намного лучше благодаря тому, что Есюань утешил ее. 2 секунды спустя она застенчиво сказала Есюань через голосовую передачу. «Здесь много людей, отпусти мою руку». Есюань посмотрел на нее, затем он с улыбкой отпустил ее руку. Тем временем он понял, что должен признаться ей в любви как можно скорее, потому что Лин Ширу, казалось, уже влюбилась в него. Ей было бы больно, если бы он продолжал откладывать признание в любви. Он сделает это через несколько дней. Он принял решение, как только выпустится. В то же самое время, в другой области на алмазном уровне. Это и есть знак прохождения испытания во дворце божественной природы. Женщина в красном платье убила лазурную змею, не проявив никакого милосердия. Когда змея издохла, в воздухе засиял свет и превратился в символ. Она тут же схватила его. «Ха-ха, Руру, даже если ты не хочешь вести меня во дворец божественной природы, у меня есть свой способ попасть туда. Кто этот мужчина, который украл тебя у меня? Это убивает меня. Какая загадка!» Она выглядела взволнованной, получив сообщение в своей голове. Затем она в спешке вернулась на лазурную планету. После некоторых серьезных размышлений она выбрала резервную копию из всех, которые у нее были. Некоторое время она рассматривала возможность сделать эту резервную копию своим официальным парнем. Затем они сразу отправились туда, где находился дворец божественной природы. Дворец божественной природы. Помимо женщины в красном, многие другие люди также получили жетон участника испытания во дворце божественной природы в разных районах. На самом деле, дворцы, подобные дворцу божественной природы, в последнее время открывались не раз. Каждый раз, когда они открывались, люди получали от них много пользы. Большинство укротителей зверей, у которых были эликсиры для укрощения зверей на планете древних богов, получали их из подобных дворцов. Но Есюань был уникальным случаем. Он был единственным человеком, который с такой легкостью получил так много от наследства Цзиньяина, ученика школы 4 святых. В тот раз он действительно получил читайно большое состояние. Кайф. Затем, когда Есюань и Лин Ширу ждали во дворце вместе с остальными, время шло, час пролетел незаметно. Час спустя во дворце стало появляться все больше людей. Они продолжали появляться, и казалось, что из людей идет дождь. Скоро начнется судебный процесс. Есюань обменялся взглядом с Лин Ширу. Они оба были слегка взволнованы. Здесь было так много людей. Затем они обнаружили, что участников испытания Дворца Божественной Природы было больше, чем они себе представляли. На первый взгляд им показалось, что их было больше 1000 человек. Большинство из них были укротителями зверей алмазного уровня. Укротители зверей алмазного уровня были сильны, независимо от того, с какой планеты они были родом. Никто из них не был посредственностью. Увидев, что пришло так много людей, даже Есюань был удивлен. Лин Ширу. Пока Есюань и Лин Ширу осматривались, издалека внезапно донесся голос. Затем женщина в красном платье бросилась к Ширу и мужчине, который выглядел совершенно беспомощным. Глава 338. Один все сгорит. Отлично, я не ошиблась в своих предположениях. Женщина в красном подбежала и уставилась на Лин Ширу. В то же время она обратила свое внимание на Есюаня, который стоял прямо рядом с Лин Ширу. Она мгновенно узнала Есюаня. В ее глазах сразу же промелькнуло удивление. Затем она посмотрела на Лин Ширу более игриво. «Я Хонги, что ты здесь делаешь?» Лин Ширу был потрясен, увидев женщину в красном. Она не ожидала, что ее лучшая подруга тоже примчится во дворец божественной природы. «Что случилось? Ты не взял меня с собой, а взял другого щенка. Разве я не могу найти кого-нибудь еще и пойти с ними?» — ответил я Хонги. «Прекрати нести чушь». Лин Ширу был взволнован. «Ладно, я перестану нести чушь. Иди сюда». Я Хонги притянул Лин Ширу к себе. Затем отвел ее в сторону. Она отправила ей звуковое сообщение. «Малышка Руру, молодец, я и подумать не могла, что ты на это способна. Действительно, ближайший к воде павильон первым освещается лунным светом. Есюань, о которой думают так много девушек вся, а ты? Заткнись!» — крикнул я. Лицо Лин Ширу покраснело. Она закрыла Яхуньи рот рукой. Она хотела помешать ей продолжать. Она чувствовала, что будет слишком смущена, чтобы встретиться с кем-либо лицом к лицу, если продолжит. «Только не говори мне, что он тебе не нравится. Если нет, то почему бы тебе не отдать его мне вместо себя?» — игриво спросила Яхонги, уклоняясь от руки Лин Ширу. Линшеру отвернулась и промолчала. «Посмеивайся». Увидев это, Яхонги внезапно рассмеялась. Она промолчала и снова потянула Линшеру назад. Затем она посмотрела на Есюаня и сказала: «Есюань, давай познакомимся поближе. Я Яхонги, хороший друг Шеру. Можешь называть меня сестрой Я. Ты пришел с Шеру, так что я оставляю ее на тебя. Ты должна хорошо заботиться о ней в будущем». Линшеру, которая была рядом с ней, покраснела и посмотрела на нее, услышав это. «Сестра Я, не волнуйся». Есюань немедленно пообещал ей. Он подумал, что Яхуньи показалась ему очень интересной личностью. Ему понравилось, как она говорит: «Есюань, это тот человек, о котором я тебе рассказывал, тот, кто помог тебе усовершенствовать защитную бусину адского огня». В этот момент Линшеру сделала глубокий вдох, чтобы придать своему лицу более естественное выражение, прежде чем представить ее Есюань. «Понятно, значит, сестра Я, та, кто усовершенствовала защитную бусину адского огня, которую я использовала в прошлый раз». Есюань был немного удивлен и быстро поблагодарил Яхуньи еще раз. «Достаточно, тебе не нужно благодарить меня, просто используй эту благодарность и лучше позаботься о Шеру. Пойдем, позволь мне представить тебя». Яхонги замахала руками, а затем притянула к себе мужчину, стоявшего рядом с ней, который выглядел не слишком привлекательно. Он тоже не выделялся своим присутствием. Затем она сказала: «Это Ван Цзинхуэй, мой неофициальный бойфренд. Вы, ребята, можете познакомиться поближе. Приятно познакомиться». На лице этого человека после представления Яхуньи появилась немного неловкая улыбка. Он не казался разговорчивым человеком. Поприветствовав Есюаня и Линшеру, он встал рядом с Яхонги и наблюдал, как они продолжают болтать. Свист, свист, свист. В то же время в главный зал входило все больше и больше людей. В итоге, в общей сложности собралось около 1500 человек. Иногда в главный зал заходил кто-то новый. Интересно, в чем суть этого испытания во Дворце Божественной Природы? Почему каждый участник испытания должен приводить кого-то с собой? Поскольку входило все больше и больше людей, Яхуньи что-то бормотал в стороне. Есюань и Линшеру тоже ничего не понимали. Суд над Дворцом Божественной Природы официально начинается. Как будто зная, о чем все думали во время ожидания, в голове каждого внезапно появилось сообщение. Ифри это. Все были ошеломлены, получив это сообщение. Они не ожидали, что испытание во Дворце Божественной Природы будет таким особенным. Согласно сообщению, это испытание должно было продлиться 2 дня. Испытание в основном состояло из 2 частей. В первой части предполагалось проверить уровень звериных способностей проходящего испытания. Чем выше уровень подготовленности проходящего испытания, тем больше преимуществ он получит на начальном этапе. Вторая часть испытания заключалась в том, что человек, держащий в руках пробный жетон Дворца Божественной Природы, должен был попрактиковаться перед этим главным залом. Помощник проходящего испытания, которого они взяли с собой, должен был отправиться на площадку для испытаний, расположенную во Дворце Божественной Природы, и убивать там монстров, сражаясь за сокровища. Чем больше монстров они убьют, тем больше сокровищ получит проходящее испытание, у которого будет жетон испытания. В то же время, в зависимости от их результатов, помощник испытуемого мог также выбрать некоторые эволюционные ресурсы из Дворца Божественной Природы в качестве награды после завершения испытания. Что это за испытание? Есюань был немного удивлен. Он чувствовал, что испытание во Дворце Божественной Природы было довольно интересным. Казалось, что в дополнение к выбору наиболее подходящего наследника, они также надеялись, что друг или возлюбленный проходящего испытание будет таким же сильным. Есюань, получив сообщение из Дворца Божественной Природы, Линшеру отправил ему неловкое звуковое сообщение. «Изначально я думал, что нам обоим придется пройти испытание вместе. Мы проходим его вместе». Есюань рассмеялся и игриво сказал: «Тебе просто нужно хорошенько позаботиться о домашних вещах, а я пойду зарабатывать деньги». Линшеру пристально посмотрел на него. «Хорошо». В этот момент Яхонги, стоявший в стороне, пристально посмотрел на Линшеру и сказал: «Вы оба прекратите флиртовать друг с другом. Шеру, ты немного неосторожен. Учитывая способности Есюаня, я боюсь, что он будет в опасности, если выйдет на площадку для испытаний в одиночку. Я думаю, вам следует отпустить его с Цзинхуэем». Услышав это, Есюань и Линшеру посмотрели на Яхуньи. «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Есюань рассмеялся, отвергая ее. «Брат Цзинхуэй определенно будет замешан, если последует за мной». Он огляделся по сторонам. Он мог заметить это только по мере того, как на площади становилось все больше и больше людей. Глава 338. 2. Не смотри. Одному Богу известно, сколько людей уже обращали на него внимание. Было очевидно, каковы были мотивы этих людей. «Не волнуйтесь, мои способности спасать жизни довольно высоки. Вы можете просто отправить мне сообщение в любое время на испытательном полигоне. Когда это произойдет, я найду способ пойти и найти тебя». Услышав это, Ван Цзинхуэй сказал: «В этом действительно нет необходимости». Лин Шэру посмотрел на Яхуня и Ван Цзинхуэя, а затем сказал: «Есюань довольно силен. Эти люди ничего не смогут ему сделать». Яхуней пристально посмотрел на нее. Ван Цзинхуэй тоже был ошеломлен. Они с недоверием уставились на Лин Шэру, затем перевели взгляд на Есюаня. Свист. В этот момент лучи света упали сверху и в мгновение ока упали на укротителей зверей, которые держали в руках пробный жетон. Свист, свист, свист. После этого, когда этот луч света упал вниз, все участники были поглощены своим занятием и направлялись прямо к огромным белым иллюзорным круглым сценам в небе. Все эти иллюзорные круглые подмостки были расположены сверху донизу. Есюань посмотрел на эти иллюзорные круглые ступени и заметил, что после того, как Лин Шэру подвели к круглым ступеням, она стояла на круглой ступени, которая была на вершине всех иллюзорных круглых ступеней. Это и есть тест на правпригодность. Сердце Есюаня дрогнуло, и он, наконец, понял, что это значит. После того, как Лин Шэру использовал эликсир 9 трансформаций, который он дал ей, как и ему, она теперь могла заключить соглашение с двумя новыми зверями в каждом царстве. При таких обстоятельствах для нее было совершенно нормально занять первое место. Ура! Размышляя об этом, он заметил, что между ним и круглой сценой ничего нет, поэтому он встряхнулся, подлетел к круглой сцене Лин Шэру и спросил ее: «Так что, тест на правпригодность уже закончился?» «Мм». Лин Шэру с волнением посмотрел на Есюаня и отправил ему звуковое сообщение. «Тест прост, но награда велика. Они напрямую дали мне 10 000 очков вклада во дворец божественной природы. Используя очки вклада, я могу обменять их на многие вещи из дворца божественной природы. Я даже могу обменять их на животных. Даже если бы я обменял вещи, используя очки вклада, большую часть вещей нужно было бы использовать в течение 2 дней, если не после того, как я покину это место, они будут возвращены. Только небольшая часть вещей здесь, это предметы, которые можно хранить в течение длительного периода времени. Кроме того, дворец божественной природы подарил мне природный кристалл. Похоже, что эта вещь может очень быстро повысить уровень развития моего зверя. Это так? Похоже, дворец божественной природы очень щедр на награды. Есюань также был рад тому, чего добился Лин Шэру. В таком случае, просто тренируйся здесь в течение следующих 2 дней, я приму участие в испытании и постараюсь заработать больше вещей, которые смогут тебе помочь. Мм. Лин Шэру кивнула, серьезно посмотрела на Есюаня и сказала: «Тебе не нужно слишком стараться. Самое главное, позаботиться о своей собственной безопасности». «Я поняла. Мне все равно придется вернуться в университет Цзянчжоу, и я собираюсь стать там заместителем декана». Есюань подмигнул Лин Шэру. Лин Шэру тоже не пытался избегать его взгляда. «Что происходит? Это что, тест на правпригодность? Какого черта? Почему Лин Шэру с лазурной планеты обладает самым высоким уровнем способностей?» В то же время, когда тест на правпригодность подходил к концу, они все были ошеломлены, заметив, что Лин Шэру заняла первое место в тесте на правпригодность. У Лин Шэру была хорошая репутация вся. Она также была довольно популярна на лазурной планете. В Млечном Пути тоже были люди, которые слышали о ней. Хотя и не так много, но из уст в уста многие люди быстро услышали ее имя. Все были ошеломлены, когда заметили, что она заняла первое место в тесте на правпригодность. Если бы Есюань проходила испытание во дворце божественной природы, и Есюань был тем, кто занял первое место в тесте на правпригодность, то никто бы ничего не сказал. Это было что-то совершенно нормальное. Но если это был Лин Шэру, здесь было слишком много людей, которые никогда не слышали о Лин Шэру. Они даже не подозревали, насколько силен был ее талант укрощать зверей, так как же получилось, что она оказалась на первом месте. Как это возможно? Издалека глаза Гэ Хуншуан наполнились завистью, когда она заметила, что Лин Шеру сидит прямо на вершине. Она понятия не имела, что происходит с талантом Лин Шеру. Хотя Лин Шеру, возможно, сильнее ее, но из 1500-1600 присутствующих здесь людей половина прошла испытание. Ей было трудно поверить, что Лин Шеру все еще может занимать первое место среди всех присутствующих. Лил Руру. В то же время, на другом этапе Яхуни также был потрясен, узнав, что Лин Шеру удалось занять первое место в тесте на профпригодность. Она, казалось, не могла понять, когда ее талант стал таким сильным. Хм. Внезапно, когда бесчисленное множество людей были поражены талантом Лин Шеру, пустота слегка задрожала, и фигура Е Сюаня и остальных исчезла из этого пространства в одно мгновение. Свист. В следующий момент фигура Е Сюаня мелькнула, и он заметил, что уже находится в лесу. В то же время в его голове появился экран. На экране можно было увидеть различные эволюционные ресурсы. Если я смогу помочь Линлину занять первое место в этом испытании, могу ли я выбрать любые 10 эволюционных ресурсов отсюда и взять их с собой? Е Сюань просмотрел эволюционные ресурсы на экране, и его сердце мгновенно дрогнуло. Эти эволюционные ресурсы могут меняться в зависимости от его желания. Когда он потряс своим сердцем, там было перечислено множество эволюционных ресурсов. Существуют ли какие-либо эволюционные ресурсы, которые могут помочь зверю алмазного уровня с родословной лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи быстро продвинуться до экстраординарного уровня? Ему удалось найти множество полезных для себя вещей. Если я могу выбрать любые 10 эволюционных ресурсов, то, похоже, это возможно, даже если я хочу, чтобы комбинация лазурного дракона быстро достигла экстраординарного уровня. Сердце Е Сюаня сильно забилось. Он даже не потрудился посмотреть на награды за первое место. Глава 339 1 единичка. Е Сюань. Внезапно, пока Е Сюань размышлял об этом, в его голове раздался голос Лин Шеру. Линлин, Е Сюань был удивлен, услышав ее голос. Он не ожидал, что сможет общаться с Лин Шеру во время судебного разбирательства. В то время как голос Лин Шеру звучал у него в голове, он узнал кое-что еще. Он обнаружил, что, стоит ему захотеть, и образ Лин Шеру может появляться в его голове, и он может узнать, что она делает в данный момент. «Ты понял?» Заметив, что Е Сюань что-то почувствовал, Лин Шеру сказал с легким волнением. «Я понял, что во время вашего судебного процесса я могу не только общаться с вами. В то же время, если я захочу, я могу следить за каждым твоим действием. Ха-ха, это хорошо. В противном случае, я боюсь, что могу онеметь от убийства всех этих тварей в течение следующих 2 дней. Когда ты рядом, я могу разговаривать с тобой, и я чувствую, что не буду раздражаться, даже если мне придется делать это в течение следующих 10 000 лет. Е Сюань рассмеялся. Он продолжил. Позже я покажу тебе, как я собираюсь занять для тебя первое место. Мм. Лин Шеру мягко кивнула головой. Кроме того, карта. Пока Е Сюань общался с Лин Шеру, он заметил, что у него в голове появилась мини-карта. Эта мини-карта была мини-картой места проведения судебного процесса. Она была не похожа на мини-карту улитки сокровищ в режиме реального времени. Вместо этого, здесь все было неподвижно. Мини-карта менялась только тогда, когда он перемещался. На ней также не было указано местоположение других помощников испытуемого из тайного царства. Только некоторые места были отмечены красной точкой. Некоторые места были отмечены значком сундука с сокровищами. Красная точка, заметив красную точку на этой мини-карте, сердце Е Сюаня дрогнуло, и, просмотрев мини-карту Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени, он обнаружил, что места, отмеченные красной точкой, были местами, где обитали все монстры. Там же были спрятаны сокровища. Сначала я убью пару монстров и посмотрю, смогу ли я принести какую-либо пользу Линлину. При мысли об этом сердце Е Сюаня дрогнуло, и он использовал талант клонирования зверя. Он быстро клонировал набор комбинаций лазурного дракона. Он выпустил лазурного дракона в 30 милях слева от себя и призвал его перед старым логовом короля огненных ящериц земли. Он выпустил алую птицу в 50 милях справа от себя и призвал ее перед дриадой с душой демона. Он выпустил белого тигра в 40 милях перед собой и призвал его на глазах у дикой обезьяны. Он выпустил черную черепаху в 110 милях позади себя и призвал ее туда, где находился железнохвостый тираннозавр. Выполнив их, он не остановился и выпустил настоящего лазурного дракона из комбинации лазурный дракон, вызвав его в 230 милях перед собой. затем белого тигра, затем алую птицу. В одно мгновение он использовал практически всю боевую мощь алмазного уровня, которая у него была. Это испытание во дворце божественной природы было добрым по отношению к тем, кто проходил испытания с космическим талантом. Перезвон. Появившись в старом логове короля огненных ящериц Земли, клон лазурного дракона не пытался прятаться. Он бросился вперед в агрессивной позе и сразился с королем огненных ящериц Земли. Просматривая мини-карту Тидал Триасурис Наил в режиме реального времени, Есюань заметил, что на испытательных площадках Дворца Божественной Природы были всевозможные монстры. Монстры были и на более низком уровне, но он проигнорировал все это. Все эти монстры, на которых он положил глаз, были ли они на золотом уровне? Те, что повыше, могли бы достичь промежуточного алмазного уровня. Согласно сообщению, очки вклада будут начисляться только монстрам выше золотого уровня. Но каждый мог убить не более сотни монстров золотого уровня. Если больше, то очки вклада начисляться не будут. Кроме того, то же самое было и с монстрами платинового уровня. Участники испытания могли убить не более сотни монстров платинового уровня. Но для монстров алмазного уровня ограничений не было. В то же время, над дворцовой площадью божественной природы, с исчезновением Есюаня и остальных, все иллюзорные круглые сцены были окутаны слоем туманной дымки. Невозможно было сказать, чем там занимались люди. В то же время над их головами появился список. Список был разделен на две части. Одна из них была списком очков вклада, другая – списком сокровищ. Прямо сейчас все списки очков вклада и сокровищ были пусты. Хм, всего через пару секунд после того, как Есюань и остальные исчезли, луч золотого света упал на список над головой прирученного зверя из клана Серебряной Крови. Количество очков вклада в этом списке изменилось. Оно изменилось с 0 на 5. В то же время там была странная метка. Каждый, кто смотрел на странную метку, мгновенно получал сообщение. Согласно сообщению, укротитель зверей из клана Серебряной Крови по имени Анкали только что убил монстра низкого алмазного уровня и внес 5 очков вклада в Антуэван. Увидев это, многие люди преисполнились зависти, глядя на укротителя зверей из клана Серебряной Крови. 5 очков вклада – это немного. Но тот факт, что помощнику испытуемого удалось так быстро убить монстра низкого алмазного уровня, показал, что они не были слабаками. В таком случае, в ближайшие 2 дня они наверняка получат много очков вклада. «Свист!» – крикнул я. Пока все думали об этом, из пустоты пролился еще один луч света. Этот луч света упал на список над головой Лин Ширу. В одно мгновение балл вклада в ее списке изменился с 0 на 1. В то же время, было написано, что Есюань сумел убить монстра золотого уровня и внес 1 очко вклада в Лин Ширу. Монстр золотого уровня, 1 очко вклада, глава 339.2 «Зависть». Все это выглядело немного странно. Талант Лин Ширу был силен. Талант Есюаня тоже был силен. Поскольку сила Есюаня была только на золотом уровне, они боялись, что он сможет убивать монстров золотого уровня только в ходе испытания и добавит несколько очков к очкам вклада Лин Ширу. В то же время они также получили сообщение. Они знали, что помощники, проходящие испытания, могут убить максимум 1000 монстров золотого уровня. Тогда не означает ли это, что Лин Ширу сможет получить только 100 золотых очков? Свист, свист, свист. Пока он думал об этом, в пустоте образовался золотой луч света, и в мгновение ока они превратились в несколько лучей света. Луч света упал на список над головой Лин Ширу. Заметив луч света, все были ошеломлены. Они быстро просмотрели список над головой Лин Ширу. Есюань убил 2 монстров золотого уровня, 4 монстров платинового уровня, монстра низкого алмазного уровня, монстра среднего алмазного уровня и внес в общей сложности 21 очко вклада в Лин Ширу. В следующее мгновение в их голове появилось еще одно сообщение. Какого черта? Все присутствующие были в замешательстве после получения сообщения. Разве Есюань не прорвался и не достиг золотого уровня не так давно? Как ему удалось убить столько монстров за такое короткое время? На самом деле, он даже убил человека среднего алмазного уровня. Все ахнули, увидев это. Все задавались вопросом, неужели этот больной Есюань уже преодолел платиновый уровень, прорвался и достиг алмазного. Иначе они, похоже, не смогли бы понять, Как Есюаню удалось это сделать? Этот парень, если он действительно прорвался и достиг алмазного уровня. В этот момент желание убить Есюаня стало сильнее. Алмазный уровень мало что значил. Укротитель зверей такого уровня не мог сильно навредить Млечному Пути. Но скорость тренировок Есюаня была слишком высокой. Сколько времени прошло, он уже мог так легко убивать монстров алмазного уровня. Если бы они дали Есюаню немного больше времени, смог бы он совершить прорыв и достичь уровня претендента. Или, может быть, даже превзойти претендента. Есюань должен умереть. В этот момент большинство людей на иллюзорных круглых сценах Дворца Божественной Природы быстро передали это сообщение своим помощникам, проходящим испытания. Тот факт, что Есюань, скорее всего, прорвался и достиг алмазного уровня, был слишком неожиданным. Если бы им не удалось заставить Есюаня остаться на испытательном полигоне Дворца Божественной Природы, то, когда они вернулись, некоторые из кланов, затаивших злобу нося с лазурной планеты, определенно собирались задушить Есюаня до смерти. Они могли послать укротителей зверей уровня претендента или даже укротителей зверей, которые превзошли уровень претендента. В противном случае, если они продолжат позволять Есюаню расти, то больше никто не сможет остановить его, черт возьми. В то же время, на другом этапе, Яхуни был совершенно ошеломлен, увидев сообщение. Она не могла дождаться, когда подбежит к круглой сцене Линьшеру и спросит его, что происходит с Есюанем. Она знала, что Есюань убил Юэ Циньян из Ваньшаньского университета прошлой ночью, но она думала, что Есюань только прорвался и достиг платинового уровня. Но, глядя на это сейчас, казалось, что Есюань прорвался и достиг алмазного уровня. Бриллиантовый уровень, правда. Как это было возможно? Яхонги чувствовала, что у нее вот-вот лопнет мозг. Жаль, что на этой круглой сцене она даже не смогла бы отправить Линшеру звуковую передачу, даже если бы захотела. Есюань, твой уровень развития раскрыт. Я боюсь, что с этого момента, во время испытания Тайного Царства, многие люди будут приходить за тобой. В то же время, после того, как Есюань убил пару зверей, Линшеру быстро сообщил ему об этом. «Все в порядке», — Есюань спокойно сказал. «Даже если группа укротителей зверей алмазного уровня соберется вместе, они не смогут остановить меня, даже если попытаются. Что касается того факта, что мой уровень совершенствования был раскрыт, как только это испытание закончится, мне, возможно, не потребуется много времени, чтобы подняться до алмазного уровня. Хорошо, будь осторожен». Линшеру все еще волновался, даже услышав, что сказал Есюань. Но она знала, что волноваться также бессмысленно. Она знала, что может помочь Есюаню, только став сильнее. Поэтому после этого она промолчала. Но ее разум содрогнулся, и она выпустила всех своих зверей. Затем она поместила кристалл природы, который только что получила, в центр круглой сцены. Это должно было позволить всем ее зверям впитывать энергию из кристалла природы, чтобы ускорить их обучение. Затем она открыла список обмена. Она начала обмениваться, используя накопленные очки вклада. «Я хочу обменяться на зверя уровня ученика, ледяного белого медведя, зверя уровня темного железа, меч из травы пустоты, зверь уровня бронзы. Лин-Лин, просто продолжай тренироваться. Я сменю свое местоположение и поищу сундук с сокровищами». В то же время, Есюань призвал Лил Ван, быстро убив 8 монстров с разных уровней. Он попросил Лил Ван взять его с собой и быстро полетел в другом направлении. Это направление было одним из мест, отмеченных сундуком с сокровищами на мини-карте. Испытательные площадки Дворца Божественной Природы были заполнены всевозможными чудовищами. Но сундуков с сокровищами было мало. Ему было любопытно узнать, что находится в этих сундуках. Свист, свист, свист. Во время полета он не забывал призывать своих зверей и уничтожать всех монстров, которые встречались ему на пути. Черт возьми, как этот парень это сделал? Пока он это делал, все участники испытания на иллюзорных круглых сценах во Дворце Божественной Природы заметили, что в пустоте образуется золотой свет, и все они падают на Линшеру. Они все сходили с ума от зависти. Глава 341. Зверь. Есюань действительно прорвалась и достигла алмазного уровня. На испытательном полигоне Гэхуншуан получила известие от своего парня и узнала, что Есюань сумела убить более одного монстра алмазного уровня за короткий промежуток времени. Также было возможно, что его повысили до алмазного уровня. На ее лице мгновенно отразился шок. Она не могла понять, как вообще Есюань тренировался, но такая скорость тренировок приводила людей в отчаяние. Есюань, Лин Шру. В ее глазах читалась жажда убийства. Она завидовала удаче Лин Шру. Должно быть, она получила много наград, когда Есюань помогал ей. Размышляя об этом, она вспомнила о своем собственном парне. Лин Шру могла тренироваться даже лежа, в то время как ей приходилось путешествовать по испытательным полигонам этого тайного царства, чтобы убивать монстров для своего парня. Эта ревность сводила ее с ума. Духовная черепаха-провидица. При мысли об этом ее сердце дрогнуло, и она призвала своего зверя, духовную черепаху-провидицу. Возможно, этот зверь и не был очень силен, но он обладал даром предвидения, собирания удачи и дедукции. Неважно, насколько ты силен, ты сам по себе, и кто знает, сколько людей пытаются убить тебя в этом тайном царстве. Она глубоко вздохнула и собралась с духом. Если она планировала убить Есюаня и люди узнают об этом, то для нее все закончится плохо, когда она вернется на лазурную планету. Но с ее талантом и провидицей-черепахой, с которой она заключила соглашение, если она перейдет в клан Вечной Ночи после убийства Есюаня, клан Вечной Ночи определенно защитит ее и поможет вырасти. Зачем ей возвращаться на лазурную планету? Кроме того, четверть крови в ее теле содержала родословную клана Вечной Ночи. С родословной клана Вечной Ночи ее энергия разума и энергия крови будут намного активнее ночью, и ее боевая мощь также возрастет. Из-за этого она с детства считала, что люди из клана Вечной Ночи намного выше людей с лазурной планеты. Она и сейчас чувствовала то же самое. На этот раз у меня есть только один шанс. Убив Есюаня, я смогу отправиться прямиком на планету Вечной Ночи из этого тайного царства. Глаза Гэ Хуншуана заблестели. Что касается ее семьи и друзей на лазурной планете, она планировала бросить их всех. Сначала я найду людей из клана Вечной Ночи. Я уверен, что они заинтересуются позицией Есюаня, и когда это произойдет, мы сможем собрать больше людей. Размышляя об этом, Гэ Хуншуан воспользовался дедукцией провидца черепах духов, чтобы найти самого престижного укротителя зверей из клана Вечной Ночи и в этом тайном царстве и выяснить, где находится этот человек. Нашел тебя. За долю секунды на теле провидицы черепахи образовался луч света. Можно было различить изображение 8 триграмм. Ее сердце дрогнуло, и она уже знала, куда ей нужно идти, чтобы найти человека, которого она искала. Лил Ван, почему ты ничего не говоришь? И в то же время Есюань попросил Лил Ван взять его с собой, и во время полета он с любопытством спросил ее. Он заметил, что Лил Ван была очень тихой с тех пор, как он вызвал ее. Она ничего не сказала и была совершенно не похожа на себя обычную. «Как ты смеешь спрашивать меня? Поскольку у тебя уже есть Лин-Лин, ты так долго игнорировала меня». Лил Ван надула губки с несчастным выражением лица. «Это неправда, я заметил, что тебе было так весело с эльфами в твоем мире эльфов, поэтому я не хотел тебя беспокоить». Есюань чувствовал себя неловко. «Хм, тогда есть ли необходимость в том, чтобы ты даже не вызывал меня ни разу, когда ты со своим Лин-Лином?» Лил Ван повернула голову и посмотрела на него. «Чушь собачья, для чего бы я стала вызывать тебя в такие моменты? Чтобы ты был третьим лишним?» Вот о чем Есюань втайне думал в своем сердце. Но у него не хватило смелости сказать это, вместо этого он сказал. «Хорошо, если ты хочешь выходить, тогда в будущем я буду выпускать тебя почаще, так мне больше нравится», — сказала Лил Ван. Просто она все еще чувствовала, что с ней обошлись несправедливо. Она так долго защищала Есюаня, и, в конце концов, кому-то другому все же удалось отнять у нее Есюаня. Слово «отнять», возможно, не совсем подходит, поскольку Есюань был тем, кто предложил ей себя. Самым важным было то, что она посмотрела на свою фигуру и поняла, что ничего не может с ней поделать. «Мы приехали». После этого, как раз когда Есюань пытался уговорить Лил Ван и посылал своих зверей убивать всех монстров, которые встречались им на пути, примерно через 10 минут он, наконец, оказался перед долиной. Хотя он был еще довольно далеко от этой долины, он уже пытался выяснить, какова ситуация в этой долине, с помощью мини-карты Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени. Это сундук с сокровищами. Осмотревшись, он быстро заметил, что в конце этой долины находится синий сундук с сокровищами. На крышке этого сундука с сокровищами был текстурированный узор, который слабо излучал простую ауру. Никто не знал, что там находится. Также, затем он еще раз взглянул на этот сундук с сокровищами. Его сердце дрогнуло, и он обратил свое внимание на 6 черных драконов в конце долины. Эти 6 черных драконов были похожи на огромных ящериц, но у всех у них были огромные драконьи крылья, а тела были полностью черными. Они находились в самом конце долины. Было очевидно, что они были там, чтобы охранять сундук с сокровищами. Это все равно, что заставить меня украсть сокровище из пасти дракона. При виде этого сердце Есюаня слегка дрогнуло. С помощью мини-карты Тидалтриасурис Наил, отображаемой в режиме реального времени, он мог с первого взгляда определить, что все эти огромные черные драконы были монстрами Даймонда, Пика. «Я просто не знаю, какого они класса». Размышляя об этом, Есюань направился в сторону долины и не остановился из-за уровня этих 6 черных драконов.